Глава 49. Серкан. Что с ней? Как только служба безопасности доложила, что Саша в больнице, я примчался. На удивление встречать вышла какая-то знакомая доктор. Она уставилась на меня, прищуриваясь, а потом усмехнулась. «Вы о ком? И прошу прощения, кто вы?» Но я уже увидел отца Саши и тут же направился к нему. И плевал я на девушку, что закатывала глаза. «Что с Сашей?» «Все хорошо. Чего приперся? Где мой внук? Не вздумай говорить ему». «Я что, идиот?» — огрызнулся я. «Не успокоюсь, пока не увижу ее. Но судя по тому, как все были спокойны, с девушкой все должно было быть нормально». Уселся в кресло. Отпускала. «Правда, что ли, переживаешь? С ней все будет хорошо, просто давно со специалистами не работала. Так что надо вернуть. Мы думали, последствия ПТСР давно закончились, а оно вон как». Неожиданно отец Саши сел рядом и схватился руками за голову. Столько боли было в его словах, что я слегка опешил. Осторожно спросил. «Что случилось? А что, безопасники не доложили?» «Доложили, но я не открывал еще ту папку. И я хотел бы, чтобы вы рассказали. Там будет просто текст». «А это так. Уже несколько дней все лежало в сейфе, но почему-то руки не доходили до той информации. Зато сейчас я надеялся узнать из первых рук. Борис Борисович не подвел. Я не буду рассусоливать. Мы с женой были на гастролях. Саша с нашей младшей дочерью и моими родителями дома. Был теракт. Подъезд нашего дома сложился, как карточный домик. Тогда все в страхе жили. Родителей не стало сразу. Младший... Его голос дрогнул. А меня словно оглушили, вырубили, выключили сердце. Потому что слова, которые он говорил, не могли произноситься им. Только не этим язвительным хохмачом с вредным характером. Саша была взрослой. Они в ванне находились, поэтому и выжила. Ванна перевернулась. Младшая тоже погибла сразу. А Сашу нашли только спустя почти двое суток. Она ее за руку держала все время. Собаки обнаружили. Долго лечили, ходили по врачам, психологам. Но все равно иногда в моменты стресса ее накрывает. После родов было несколько раз. Но не так сильно. «Это все я виноват», – прошептал я. Почему-то перед глазами стало худенькое лицо маленькой девочки, что держала за руку мертвую младшую сестренку. Я помнил те времена. Мать запрещала мне ездить на метро после школы в Беслане и вовсе думала отправить в Турцию. Я не знал тогда об этом. «Нет, Серкан, я это говорю не из-за большой любви к тебе, если что. Просто, поверь мне, нет ничего более поганого в этой жизни, чем чувство вины. Когда ты остался жив, потому что уехала, а они...» Больше мы не говорили. Да и к чему? Погрузились в вакуум, от которого меня рвало изнутри на части. В одно мгновение все стало таким неважным. И почему я не знал раньше? Ведь еще тогда было в ней что-то поломанное, неправильное. И эта история с ее замужеством. Почему-то теперь все вставало на свои места. Складывалось, как пазлы, в ее поведении и характере. А я вместо того, чтобы обнять, залечить, дать безопасность и стабильность, ее предал. Достоин ли я после этого такой женщины? «Папа? Серкан? Вы что это сидите, словно я коньки отбросила? Сережа где?» «С бабушкой», — прохрипел я. Она стояла абсолютно спокойная и здоровая, смотрела на нас с подозрением. А мне казалось, что для меня поменялось все. «Саша». Встал и, повинуясь порыву, просто обнял ее. Она замерла, как птичка, что попала в силки к охотнику. Сначала она напряглась, но уже в ту же секунду я понял, что она расслабляется. Каждая клеточка ее тела расслаблялась и растекалась по мне, а я становился опорой. Той опорой, которой должен был стать много лет назад. Но не стал. Ушел, как трус. Или как она там сказала? «Секун?» Теперь я понимал значение ее слов в пьяном забытии. Судя по тому, что рубашка стала намокать, она плакала. Возможно, от облегчения, по крайней мере, я так надеялся. Я же сжал ее в объятиях еще сильней. Какой же я дурак. Столько лет, а она до сих пор рвет душу из-за меня. Почему-то я был уверен, что причина возвращения панических атак – мое поведение. Сначала она подумала, что я забрал у нее сына, а теперь она не понимала, что делать дальше. Что будет дальше? О чем они там говорили с Лейлой? Придется пытать жену. А пока я посмотрел в бок и поймал задумчивый взгляд отца Саши. Он глядел на нас со странной смесью сожаления и принятия. Должно быть, сейчас не только я понимал, как все должно быть, как будет правильно. Правильно не потому, что так решило общество, не потому, что так велит долг, не потому, что я должен всем и каждому, а правильно потому, что только так, а не иначе, она сможет быть счастлива. Хотя что уж прибедняться. Я уже достаточно прожил без нее, чтобы понять. Я без Саши просто существую. На автомате, без чувств и цели, без будущего. Поэтому сжал одного самого дорогого человека на свете в объятиях.